Глава 5. Я сладко потянулась в кровати, перевернулась на другой бок, подгребая под себя мягкое одеяло. Давно же я так не высыпалась. Я уловила тень хвойного аромата. Знакомый запах. Но откуда я его знаю? А еще это мягкое, успокаивающее гудение, будто на космическом корабле. Стоп, гудение? Резко распахнув глаза, я села на кровати. Мягкий синеватый свет тут же прокатился по помещению, реагируя на мое пробуждение. Я определенно была не дома, а на космическом корабле, в современной каюте, отделанной белыми панелями из дорогущего неопластика, который и в огне не горит, и в воде не тонет. Вдоль стен хищно змеились неоновые ленты подсветки. Нанолампы меняли интенсивность света, реагируя на мысленный приказ. Позади кровати в обшивку каюты врастал овальный экран. На его темной глади мелькали туманности и звезды, как если бы это было окно в открытый космос. А на потолке я заметила световой герб в виде альфа-созвездия хвостатых близнецов. Все это не оставляло вариантов. Я была не просто на корабле, а на корабле шиарийцев, летящем сквозь открытый космос. Ох, я сдавила виски, вспоминая бар, мою безумную попытку получить должность, нападение. Воспоминания взрывались вспышками, катались неоновыми кристаллами, как в детском калейдоскопе. Вот бар на альфа-уровне. Вот звуки бластерной стрельбы. Вот раздвоенные маршальские хвосты обвили мои ноги. А вот маршалы принесли меня на корабль. А дальше все тонуло в тумане. Получается, они приняли меня на должность или что? И что с лекарствами? Откинув одеяло, я с облегчением обнаружила, что на мне по-прежнему был мой синий комбинезон. Торопливо проверила карманы. Двух капсул не доставало. Вместо них влага и раздавленное стекло тонкой ампулы. Должно быть, я неудачно упала. Это минус 2 дня жизни. Лира, стоп, держаться. Остальные ампулы-то целы? Слава космосу. Коснувшись браслета коммуникатора, я глянула на время. Была середина следующего дня. Но я чувствовала себя прекрасно, будто после недельного отдыха в лучшем спа-центре. Однако как это возможно? Ведь лекарства я не принимала. Возможно, мне было плохо ночью, но я все проспала. Или на меня так подействовал шок, и боль догонит следующей ночью? «Пилик!» Раздалось в коммуникаторе, и на экране высветилось сухое сообщение. «Через час за вами зайдут. Будьте готовы. Обсудим контракт. Р». Следом высветилось второе сообщение. «Принтер для еды за 5-й панелью Виана. Советую выбрать рест номер 15. Чувствуете себя как дома. Д». «Р» — это, наверное, темноволосый Рейгар. Тот, который мрачный, подумала я, припомнив, что слышала, как братья обращались друг к другу по именам. А Д — это Дэмиан, блондин. Куда более улыбчивый. Но от этого он лишь опаснее. За улыбкой настоящих мыслей не видать. Получается, они взяли контакты моего кома, пока я спала? И выделили мне каюту, даже если временную. И раз они хотят обсудить контракт, значит, собираются нанять на работу. Ох, им все же подошел мой способ лечения. Все было не зря. Я широко улыбнулась, чувствуя прилив радости. Мне хотелось затанцевать от счастья. Бабушка всегда говорила, что удача любит смелых. Что ж, вчера я была смелой настолько, что едва не посидела. Но зато теперь у меня появился шанс выжить. «Самое сложное позади», — подумала я, вскакивая с кровати. Теперь всего-то надо заполучить несколько образцов шиарийской слюны или крови и... На этих мыслях мой энтузиазм слегка потух. Очевидно, это не будет так уж просто. Впрочем, В голове тут же стали одна за одной сменять друг друга идеи, как именно можно исполнить задуманное. Может, дать маршалу глотнуть из моей бутылки или украсть его ложку? Звучит как чушь, однако почему нет? А если не получится, то еще можно... Я облизнула пересохшие губы, и мои мысли соскользнули в совсем уж неправильную сторону. Щеки обдал жар румянца. Я непроизвольно соскользнула в поверхностный пси-режим, что частенько случалось при моей специальности. Здесь серая зона. Мои невольные фантазии, впечатления, прогнозы, невеянные пси-сопряжением с шиарийцами, безупречно сложенные шиарийские маршалы, абсолютно обнаженные, буквально распяли меня на широкой кровати. Мышцы перекатывались под безупречной кожей шиарийцев. Сильные руки ласкали мое тело. Я изнывала под голодными, страстными взглядами золотистых глаз. Хвост шиарийца срезал с меня одежду. Обвил талию и, ох, бесстыдно проскользнул мне между ног. А второй вдруг обвил мою шею, крепко, не давая вдохнуть. Мои щеки горели, но уже не могла остановиться. Маршал Дэмиан поставил меня на колени. Рейгар жестко взял двумя пальцами за подбородок. «Знаете, как мы наказываем за ложь, Виана Скайн?» Кольца черного маршальского хвоста сдавили шею жестче. Вскрикнув, я в панике вынырнула из пси-режима. И каюта вновь проступила перед моими глазами. Но я уже была в ней не одна. Я вздрогнула, поглубже запрыгнув на кровать. В шаге от меня, безупречным, мощным изваянием, застыл незнакомый красноволосый шиариец в строгой летной космейке. Ткань натянулась, выделяя стальные грудные мышцы. Красноватый хвост выгнулся опасной дугой. Раздвоенный кончик угрожающе щелкнул. В холодных золотистых глазах словно плескалось брезгливое презрение ко мне. Жалкой человечке. Точно я насекомая, которое он пришел прихлопнуть. Едва ли он собирался меня убивать. Мысленно проговаривала я, пытаясь сделать себе простенькое пси-внушение. Просто шиарийцы всегда ходят с такими лицами. Им бы улыбки потренировать перед зеркалом. «Ничего себе ты вздрогнула!» Хмыкнул незнакомец, наклонив голову и неприязненно сощурив золотые глаза. «Хотя я слышал, что люди пугливы, как крольчата. Похоже, это правда». У него был глубокий, немного рычащий голос, а во взгляде читалось раздражение, словно я заранее ему не нравилась. Аура опасности щекотала нервы, но до опасной ауры маршалов этому незнакомцу было как до Альфа-Центавры. Так что мне удалось побороть внутреннюю дрожь и заставить свой голос звучать ровно. «Кто вы такой? И почему зашли ко мне без стука?» «Я стучал, но вы были заняты». Жесткие губы шиарийца тронула язвительная усмешка. «Очевидно, предавались жарким фантазиям». «О чем вы?» Мое лицо обдало жаром румянца. Перед мысленным взором на миг возник маршальский хвост, проскальзывающий мне между ног жадные ладони шиарийских командиров, что заставляли мое тело содрогаться в приступе животного счастья. «А сейчас вы покраснели?» Красноволосый многозначительно качнул раздвоенным хвостом. «Это от вашего нелепого обвинения. Я просто занималась медитацией. Это полезно для пси-лекаря, и вообще, я не должна оправдываться». «Не должны», — усмехнулся шиариец. «Но все же оправдываетесь, значит, есть за что». Нахмурившись, я скрестила руки, мысленно пообещав себе не реагировать на подначки наглого шиарийца. Грубияну, который так и не назвал свое имя, я ничего объяснять не собираюсь. Как можно прохладнее, сообщила я. «Действительно, Виана», — саркастично хмыкнул шиариец. Его длинный красноватый хвост небрежно нарисовал в воздухе восьмерку, и я предположила, что это вынужденно вежливое приветствие. «Меня зовут Чезар Хейт. Я первый помощник маршалов. Пришел удостовериться, что вы случайно не перепутаете фудпринтер и утилизатор». «Ха! Он сейчас пытается меня оскорбить?» Мои щеки снова горели. Но уже от гнева, а не от смущения. «Ха! Не беспокойтесь!» Я изобразила натянутую улыбку. «Я знаю о таких вещах куда больше, чем вы о манерах». «Шиарийских воинов не учат столь бесполезным вещам». «А стоило бы. Вы хотели что-то еще?» «Да. Заказать вам еду в принтере». «Справлюсь». «Словам человеческих самок верить нельзя. У меня приказ, и я его выполню». У меня язык свело от того, сколько на нем закрутилось язвительных ответов. Но я все их проглотила, чтобы не затягивать этот бессмысленный спор. Очевидно, что этому шиарийцу я не нравлюсь, и он просто бесится, что его послали прислуживать какой-то человечке. Так и не дождавшись от меня ответа, Чезар неприязненно дернул уголком рта. Скрестив мощные руки, подошел к стене. Его хвост нажал незаметную глазу кнопку, и белая панель отъехала в сторону. За ней обнаружился аппарат, уходящий вглубь стены. Эта модель фудпринтера была мне незнакома. Количество кнопок вводило в ступор. Похоже, я и правда могла с ним не справиться. Хвост шиарийца ловко летал над панелью, занося какие-то параметры. Пока он запускал машину, я свесила ноги с кровати и по привычке перескочила на пси-зрение. Было что-то, что беспокоило меня, едва этот мужчина вошел в комнату. Какое-то скребущее чувство. И стоило взглянуть на него в пси-режиме, я поняла, что энергетическое поле этого шиарийца было черным от гамма-волн. Сколько же ему не оказывали лечения? Человек бы уже валялся бы на полу и вопил в агонии, но, видимо, порог переносимости у шиарийцев был выше. Однако головные боли, ломота, раздражение, бессонница наверняка уже давно преследовали Чезара. Я даже испытала укол сочувствия и посмотрела на мужчину иначе. Невольно подметила бледность кожи и тени, что залегли под золотистыми глазами шиарийца. Явные признаки интоксикации в пси-диапазоне. Может, только командирам положен постоянный лекарь, а все остальные ждут до последнего. Тогда понятно, почему он злится на меня. Ведь ему терпеть боль, а начальство берет себе лекаря. Или, может, ему сложно найти гасителя с совместимостью. Но моей особой гордостью было то, что, несмотря на низкий уровень, моя чистка всегда была совместима с любым пациентом более чем на 50%. Тогда, когда же показатель 20% являлся хорошим. В это мгновение Чезар нахмурился и болезненно потер виски. И прежде, чем я об этом задумалась, с моих губ же сорвались слова. «Виан, вам необходима чистка поля. Если хотите, я могу вам с ней помочь». Красноволосый шиариец вскинул на меня недобрый взгляд. Скептически скривил губы, будто говоря: «Это ты-то, слабая человечка, предлагаешь мне, несравненному шиарийскому воину, помощь? Смешно». Но еще я успела уловить: под этой язвительной маской пряталось слишком много разъедающей боли. «Много на себя берете, Виана Лекарша?» Холодно сощурил золотистые глаза красноволосый. Отвернувшись, он извлек из фудпринтера блюдо с аппетитным запахом и со звоном поставил его на угловой барный столик. «Хотите сказать, Чезар, что ваши командиры совершили ошибку? Взяли на борт некомпетентного специалиста? Разве я здесь не чтобы помогать в таких случаях, как ваш?» Я говорила осторожно, но уверенно. Словно шла к шиарийцу на мягких лапах. Параллельно сползла с кровати на самый край, а затем и встала. Я открыто, но без нажима смотрела в лицо Чезаро. Я взывала к логике и даже назвала по имени. Сделала все, как учили, чтобы войти в расположение. Но вместо того, чтобы сдаться и принять помощь, Чезар напрягся всем телом, как зверь, готовый сбежать. Хищно оскалился. Красноватый хвост хлестнул по полу, щелкнул раздвоенным концом. Ох, я отпрянула. Подняла руки ладонями вверх. Я не враг. «Глупая человечка, стой, где стоишь. В твоих подачках не нуждаюсь». Все еще скалился шиариец, но за напускной агрессией в золотых глазах плескалась надежда. Он напоминал мне раненого, но отчаянно шипящего кота. С подобным типом пациентов я не раз встречалась, и именно таким острее остальных была нужна помощь. Во мне уже невольно включился доктор, а Чезар оказался записан в пациенты. Его шипение больше меня не пугало. Мило улыбаясь и держась на расстоянии, я привычно скользнула в поверхностный пси-режим и тут же получила подтверждение своих догадок на языке энерговолн Чезара. «Бедный, бедный. Такой черноты в пси-диапазоне я не видела давно. Я буду осторожна. Лишь слегка стравлю гамма-волны». «Это тебе не очистка от пси-вируса». «Я вне опасности». «Максимум — дополнительный питательный батончик потом съем. Или три». «А для Чезара это будет качественный скачок в самочувствии, хоть и временный». Я плавно приближалась, не разрывая зрительный контакт. Шиариец скалился, и он уже понял, что я его раскрыла. Это он для порядка шипы выпускал. Я ласково, сочувствующе улыбалась. Хвост шиарийца заметался, словно в панике. Точно что-то понял, чего пока не поняли мы. Расколотил блюдо с моим завтраком, попытался влезть между нами, препятствуя тактильному контакту. Но в этот миг я протянула руку и сплела пальцы одной руки с пальцами Чезара. И тут же сверху накрыла второй, а его свободная рука жестко поймала собственный взбесившийся хвост. Чезар прикрыл золотистые глаза. Сдался. «Скажите, если почувствуете дискомфорт, Виан». И я нырнула в пси-диапазон глубже. Снова черный поток, как полноводная река, но совсем не так, как у братьев-маршалов. Здесь воды вялые, тягучие. Был и второй рукав реки, но он был пустым и пересохшим. Пустая колея. «Где его близнец?» Вдруг ранила меня страшная догадка. Неужели передо мной шиариец без боевой пары? Ответом мне было едва ощутимое сдавление ладони. Я отогнала лишние мысли. Нет времени на созерцание. Моя ловчая петля работала быстро. Гамма-волны гасли одна за другой. Чернота пси-поля Чезара выцветала. Еще пару минут, и можно довести до условно приемлемого. Но вдруг наш пси-контакт грубо разорвали. Теплая ладонь Чезара исчезла из сцепки моих рук. Остался только пульсирующий жар некорректно разорванного контакта. В нос ударил запах сжёного пластика. Резко распахнув глаза, я окинула каюту обычным зрением. И ахнула. «Великий космос! Что тут произошло, пока я занималась лечением?» Листы двери были выдраны. Фудпринтер вплавлен в стену. Всюду блестели осколки неопластика. А он ведь считается сверхпрочным. На потолке истерически моргали нано-лампы, а кровать была изрезана, словно ее исполосовали кинжалами. Чезар вытянулся по струнке. Его хвост прижался к ноге. Лицо сделалось бледным и... виноватым? Взгляд был направлен куда-то мне за спину. И оттуда же раздалось рычание. Повернувшись, я вздрогнула. Прямо за спиной стояли маршалы, и лица у них были бешеные, будто они застали нас не за лечением, а за обсуждением плана угона крейсера.